вспомнил сержанта Попова, его насмешки, бегающие глаза, и понял, что командир отделения нехороший человек. Почему он прямо не сказал, что бесполезно тащить смертельно раненого, что надо облегчить его последние минуты, а потом похоронить и выбираться к своим? Чисто вымыл солдат свои руки, росистую траву, достал охотничий нож, еще раз послушал сердце умершего. Нет, не билось оно. И принялся рыть яму. Долго хоронил он майора. Неписанный закон тайги требовал сразу не уходить от свежей могилы, а вспомнить жизнь умершего, его подвиги, добрые дела, удачную охоту. Ничего не знал Намаконов о командире в выцветшей гимнастерке. Глядя на могильный холмик, старательно прикрытый зелеными ветками, он хотел представить его родителей, жену и детей. С петлицы умершего Намаконов снял знаки различия и положил в карман. И решил сообщить о случившемся своим начальникам. А потом встал, взял винтовку и пошел. Прежде всего надо было узнать, куда девались сержант и рыжий санитар. Следы остались, торопливые, неосторожные, вели они на восток. Ломая сухие ветки, ступая на сучья, спотыкаясь о камни, двое людей, шагавших бок о бок, вышли из леса на открытую поляну, размеренным шагом перешли ее и, силой упираясь носками в песчаный склон, полезли на бугор. Здесь постояли, закурили, оставили спички и клочок газеты. А потом следы, по-прежнему торопливые, описали полукруг и потянулись в обратную сторону, на запад. Может, так надо? Но линия фронта отодвинулась, орудийная пальба слышится далеко на востоке. Куда повернул сержант? Зачем? Вот здесь, под большой сосной, останавливался он, долго топтался, а у колодины оба долго лежали, наверное, спали. Телами примяли траву, разгребли и отбросили прочь колючие сухие шишки. Глаза Намаконова искали предмет, который подсказал бы, какое решение приняли два человека, тесно прижавшихся на ночь друг к другу. Обрывок портянки, рассыпанная махорка, окурки. Но где предмет, который все скажет? Он должен быть здесь. В этом Намаконов не сомневался и продолжал поиски. В трухлявой сердцевине колоды оказались подсумок и документы. Денег не было. Письмо, фотография маленькой девочки, очень похожей на человека, которого зарыл Намаконов. Командирское удостоверение. И красная книжица, которую те, кто имел ее, всегда очень берегли и не давали в чужие руки. Партийный билет. Намаконов с презрением посмотрел на торопливые следы двух людей, тронувшихся после ночлега на запад, положил документы в карман, взял подсумок и пошел прочь. Теперь он понял, почему сержант Попов и рыжий санитар бросали на землю винтовку. Во враге Намаконов осмотрел ее, легкую, аккуратную, совсем новенькую, с истинно черным вороненым стволом, передернул затвор, пересчитал патроны, один в стволе, три в магазинной коробке и еще четыре обоймы в подсумке. Намаконов был удовлетворен, его призвали на войну, и он, солдат, должен быть вооруженным. Совсем недавно человек из тайги впервые проехал почти через всю страну и убедился, что она очень большая. Из окна вагона жадно смотрел на нескончаемые горные хребты и леса, видел большие города и широкие степи. Промелькнуло очень много городов, деревень, вокзалов и эшелонов. Намаконов увидел тысячи людей, взявших оружие и решивших защищать свою большую страну. Уже на первой остановке за Шилкой понял он, что для немецких танков, о которых с большой тревогой говорили еще в Нижнем Стане, препятствием будут не только горные хребты, леса и реки. Неподалеку от железнодорожного полотна большая группа людей разучивала приемы штыкового боя, метала учебные гранаты, рыла окопы. Теперь в руках винтовка, и Намаконов знал, что делать дальше. Он был в своей стихии, знакомый ему с первых проблесков памяти. Рассеивался туман, кругом щебетали и пересвистывались птицы, чуть шелестело на деревьях листва. Долго слушал солдат знакомые звуки леса, а потом растер трухлявую гнилушку и подкинул желтую пыльцу. Ветерок тянул с востока. Под осторожными шагами таежного следопыта не ломались сучья, ни одну веточку не сбивал он своим телом. Понимал Новоконов, что в лесу не встретятся ему машины, а немецких солдат он не боялся, твердо знал, что не умеют они лучше его ходить по лесу, что он увидит врагов первым. Мелькнула серая тень. На поляне у корней поваленной березы копошился барсук. Хотелось есть, и надо было испытать оружие. Новоконов решительно вскинул винтовку, прицелился. Сумеречный зверек очень чуток, значит, поблизости людей нет. Словно огромный бич щелкнул и захлестнул барсука. Долго стоял Новоконов на пригорке, не шелохнувшись, а когда убедился, что одиночный выстрел в большой войне никого не встревожил, пошел за добычей. Пуля попала, как всегда, под ухо зверя. Прошила голову насквозь, пробила толстое корневище дерева и куда-то умчалась. «А ловко бьет», — погладил солдат трехлинейку. Притащив барсука на пригорок, Новоконов освежевал его и разжег костерик. Шипело, жарилось мясо, нанизанное на колочки. Охотник сидел подаль и прислушивался к разным звукам. Позавтракав, он завернул немного мяса в шкуру барсука, привязал узелок к ремню, приторочил к поясу берестяные коробки и пошел дальше. Надо было найти своих. Новоконов нырял во враги и пади, карабкался на пригорки, забирался в густые заросли кустарников, выходил на поляны. Послышался шум. Солдат замер. Метрах в двухстах от него шел по редколесью человек. Каска на голове. Необычный покрой военной формы. В руке у человека топор, за плечом на ремне винтовка. Оглядываясь по сторонам, он подходил к валежинам, постукивал их, деловито осматривал деревья. Вот человек подошел к сухой сосне и, не снимая винтовки, несколько раз рубанул топором. На рукаве кителя дровосека блеснул шеврон. Сделав затеску, неизвестный повернулся лицом к чаще, где стоял Новоконов. Сомнений не было. Каска с небольшими выступами, золотистый угольник на рукаве, необычные петлицы, топор с очень длинной черной рукояткой — все было нерусское, ранее невиданное. Фашист! Новоконов затаился. Хотелось поближе посмотреть на человека из Германии, который пришел с войной. Немец уселся на валежину, закурил и вдруг торопливо вскинул винтовку. С пронзительным криком над ним пролетела небольшая красногрудая птица. Уселась на ствол сосны, которую только что рубили, и застучала клювом. Прогремел раскатистый выстрел. Пуля сорвала кусок коры и спугнула птицу. «Дятлов едят, что ли?» — подумал Новоконов, не сводя глаз с промахнувшегося человека. Проводив взглядом улетевшую птицу, немец закинул винтовку за плечо и неторопливо пошел вниз по склону. Фашисты нарушили мирный труд людей. Из-за них оставил Новоконов свой дом в Нижнем Стане и оказался в неведомых краях. На пути к фронту, в короткие минуты стоянок, видел солдат поезда с ранеными. Обросших, очень бледных людей тащили на носилках, и все говорили, что их искалечили немцы. Враги подняли руку и на Новоконова, оглушили, рассекли лоб, опалили волосы. На его глазах разгромили полевой госпиталь с ранеными и оставили без отца девочку, карточка которой была теперь в его кармане.